вы ближе к цели, установлению своего господства. «Мне известен еще один способ расшевелить людей», — уверенно заявил Банну. «Он безотказный. Он даст самые большие результаты». Генерал вытащил из шкатулки два прозрачных изумруда. В комнате пленников он положил их перед Ментаху. «Ну-ка, гляди-ка сюда», — нетерпеливо придвинул Банну драгоценности ткачу. Машина тут же переводила. Ткач посмотрел. «Угу», — сказал он. Машина молчала. «Нравится?» — спросил генерал. «Угу», — кивнул Ментахо. Машина не смогла перевести это «угу», и ткач больше ничего не говорил. Банну сидел озадаченный. Увидев скучающий взгляд Ментахо, он понял, его камушки не подействовали, и рассердился. «Что, неинтересно смотреть на изумруды?» — спросил он Ментахо. «Угу», — снова ответил ткач. Генерал решил, что «угу» — какое-то главное, хотя и непереводимое слово у землян. И вот бывший король знает на зубок минвитский алфавит, прочел букварь, приступил к чтению хрестоматии минвитской литературы. Свободно разговаривать на языке пришельцев он с помощью Ильсора совсем скоро научился. Ильсор управлял говорильной машиной, заставляя ее с непостижимой быстротой запоминать все новые и новые слова землян, сообщать также, как эти слова произносятся по-минвитски. Зато Эльвина попала в безнадежно отстающие. У старушки не было никакого желания учить язык незваных гостей. Когда, по мнению Банну, пленник достаточно усвоил минвитский язык, а говорильная машина могла бесперебойно, столько много в ней содержалось информации, делать переводы, генерал в сопровождении Ильсора прибыл в комнату затворников для беседы с Ментахо. Банну первым делом принялся расспрашивать пленника о его стране. Ментахо вел себя осторожно, он уже получил наставление от Страшилы, что и как говорить. Рассказывать, что страна волшебная, было не нужно. Строго-настрого запрещалось упоминать о сказочных феях Стелле и Веллине. Нельзя было проговориться, что птицы и звери понимают человеческую речь. Существование Страшилы и Дровосека тоже должно было остаться тайной. «Скажи, Ментахо, как называется страна, в которой мы находимся?» — спросил генерал. Машина вздыхала, мигала, попискивала, старательно переводя то на один язык, то на другой. «Гудвиния, господин генерал», — ответил тач по-минвитски. «А почему она так называется?» — последовал вопрос. «По имени Гудвина, который прославился военными подвигами», — сказал, не сморгнув Ментахо, но, правда, сказал на своем языке, сочинять на чужом ему было еще трудно. «Гудвин король?» — спросил генерал. Получив утвердительный ответ, он поинтересовался. «Значит, у вас были войны?» «Еще какие!» — похвастался Ментахо. «Армия Гудвина славится необычайной храбростью. Она одержала победы над могущественными государствами Гингемии и Бастингией». Ткач плутовал, но пользовался подлинными именами, чтобы не запутаться. «У вас есть пушки?» — продолжал расспросы главный пришелец. «Пушка у нас только одна», — честно признался Ментахо. «Но зато какая! Одним выстрелом может положить целую армию деревянных солдат». «Каких солдат?» — не понял генерал. Ментахо сказал лишнее и молчал. Банну решил, говорильная машина сделала неверный перевод. Как бы там ни было, разговор инопланетянину нравился меньше и меньше. «Ну, а Гудвин продолжает править страной?» — поинтересовался он. «Нет, господин генерал, он улетел на солнце». «То есть как улетел?» «На этом... на воздушном корабле?» — спросил генерал. «Вот-вот», — подтвердил ткач. Заявление о межпланетном путешествии Гудвина, а именно так понял его полет Банну, подействовало на генерала удручающе. Он поморщился, но продолжал расспросы. «А скажи, друг Ментахо, кто жил в Ранавире?» — нечаянно назвал ткача другом Банну. До того он был озабочен. «Такой громадный замок!» Ментахо догадался, его спрашивают про владельца замка, но он ничего о Гурикапе не знал. Все же ткач не растерялся. «А это так», — неопределенно махнул он рукой, — «строитель замка Гурикап». «В Гудвинии есть великаны?» — сколотящимся сердцем задал свой главный вопрос Банну. «Куда им деваться? Водятся еще», — как ни в чем не бывало, — сказал Ментахо. Холодный пот вдруг прошиб рамирийца, но он, пока не узнал подробности, продолжал беседу. «У великанов свое королевство?» — как можно невозмутимее спросил он. «Нет, великаны живут поодиночке», — рассказывал Ментахо. «Видите ли, они настолько свирепы, что не могут ужиться друг с другом. Как встретятся, так и начинают швырять один в другого камни». Хотя король Ментахо и превратился под действием усыпительной воды в ткача, характер его положительно не менялся. Лгал он вдохновенно, с полной самоотдачей, при этом глядел в глаза собеседнику. Продолговатые, суровые от рассказа ткача, изумленно расширившиеся. Лгал он по-королевски. Главный менвит молчал. Растерянность подвела его. Он даже про свой взгляд забыл, а то бы мог приказать что угодно, например, говорить правду. Встретившись в следующий раз с Ментахо, Банну менял порядок вопросов, задавал их врасплох. В ответах ткача повторялись все те же имена. «Нет, невозможно допустить, что этот легкомысленный человек, этот вертопрах, врет», — размышлял генерал. «Ну, конечно, привирает. Характер у него широкий, но, думаю, самую малость». С момента приземления Банну не раз вспоминал о том, что правитель Ромерии Гванло ждет от него сигнала о покорении Белиоры. Надо было торопиться. Прежде всего, инопланетяне окружили Гудвинию цепью радарных установок. Банну приказал расставлять радары километрах в 50 один от другого. Так обеспечивалась, по его мнению, полная защита границы между Гудвинией и Большим миром. Пушки выгрузили из Диавоны, но радары пришлось строить. Пока арзаки монтировали установки, вертолетчики-менвиты поднимались на самые высокие вершины кругосветных гор, расчищали площадки, ставили поворотные круги для пушек. Вращающаяся антенна радара улавливала приближение любого живого существа. Электронное устройство посылало радиосигнал в Ранавир, а кроме того наводило самозаряжающуюся пушку на живую цель. Работы были закончены, но установки не включались. Целый час их держали на ограничителе, чтобы дать возможность вертолетам улететь в лагерь. Надежность установленной системы один из летчиков испытал на себе. У него неожиданно провисла дверца вертолета, и, налаживая ее, он провозился больше часа. Занятый починкой, пилот не сориентировался во времени, забыл про ограничитель, а когда пустился вдогонку за остальными, вслед ему грянул выстрел. Летчик был ранен, хорошо еще не убит, и с большим трудом посадил вертолет на дно ущелья. Как же он изумился, когда к нему в палатку, где он лежал забинтованный, прибыл посыльный от Банну, конечно, это был Ильсор, и принес вместо выговора приказ о награждении орденом Луны. Так высоко Банну оценил вовсе не ратозейство летчик. Но благодаря ему он теперь был спокоен. Никто не сможет незамеченным проникнуть в страну, где приземлились ромерийцы. И также, если вдруг жителям Гудвинии потребуется помощь, никто из них тайно не пройдет в большой мир.